Глава 7. Вот наши южные поля. Тут заповедник. Здесь живет мистер Клейнбейн, а здесь дом старика Бина. Питер, прищурившись, посмотрел на свой набросок, затем провел на земле еще 3 линии. А вот дороги. Старая школьная дорога кривая, заметила Роза, посмотрев через его плечо. Камень мешает. Тогда нарисуй здесь. Она так и сделала, затерев ладонью нарисованную братом дорожку и начертив кончиком пальца новую. «Ты тоже обогнула камень», — фыркнул Питер. «Теперь дорога под неправильным углом». «Не совсем. Она по-прежнему идет от угла вниз». «Не в ту сторону», — перебил Питер. «А вот и в ту». «Нет, не в ту». У обоих спорщиков губы и пальцы были перепачканы ягодным соком. И Вики поражалась тому, как легко они могли превращаться из взрослых в детей и обратно. На прощание мистер Клейнбейн сказал: «Ушки на макушке, глаза не закрывать», намекая, чтобы Вики смотрела в оба. Она решила не рассказывать брату и сестре, что их считают нудистами, и еще не до конца решила, говорить ли об этом их дяде Стюарту. Не решила главным образом, потому что сомневалась, интересны ли ему такие сведения. «Перекресток должен быть здесь». «А вот и нет». «А вот и да». «Это не важно», — прервала спор Вики. Наблюдая, как вервольфы рисуют карту местности на проплешине газона, она поняла, что они очень плохо разбирались в картографии. Хотя близняшки, вероятно, знали каждый куст и каждый столб забора на своей территории, нарисованная Питером отличалась от того, что запомнилось Вики. Она нахмурилась и поправила очки. «Насколько я могу судить, дерево именно здесь. А вот тут я вышла из леса». «Но почему вы просто не вернулись по своему следу?» — спросила Роза. Вики уже объясняла, почему. Но Роза продолжала недоумевать. Вики вздохнула. Вервольфы не понимали, что такое заблудиться. Прежде чем они смогли возобновить разговор о чутье, под руку Вики просунулась маленькая черная голова. Мрак подкрался сзади, пытаясь рассмотреть, что происходит. Питер схватил его за шиворот и оттащил. «Убирайся, ты все затопчешь!» «Ничего страшного». Вики встала, отряхивая шорты. Среди редкой травы на лужайке было полным-полно пыльных проплешин. «Думаю, я видела достаточно. Надо пойти в дом и позвонить по телефону. Что толку сидеть тут и рисовать карты?» Мрак извивался в объятиях двоюродного брата, а когда Питер его отпустил, превратился в очень взволнованного маленького мальчика. «Покажи Вики свой фокус, Питер!» Питер слегка покраснел под загаром. «Не думаю, что она хочет это видеть, малыш». «Нет, хочет!» Дэниел подскочил к Вике. «Вы же хотите, правда?» Она не хотела, но не смогла отказаться, видя такой бурный энтузиазм. «Конечно, хочу». Мальчик подскочил к Питеру. «Вот видишь?» Питер вздохнул, сдаваясь. «Хорошо». Он потянул за прядь волос, упавшую Дэниелу на глаза. «Иди и принеси». С пронзительным лаем Мрак помчался к дому. «Его лай что-то означает?» — поинтересовалась Вики. «Не совсем». Роза навострила уши, ловя звуки. «Когда мы в меховом обличии, звуки, которые мы издаем, выражают эмоции, а не слова». «Значит, лай Мрака переводится как «Ура, ура, ура»?» Близнецы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Примерно так», — согласилась Роза. Мрак молча примчался назад. Вики подозревала, что он молчит только потому, что с огромной желтой тарелкой фрисби, зажатой в пасти, невозможно лаять. Мрак бросил сильно изжеванную тарелку к ногам Питера и отступил пыхтя. Питер выскользнул из шорт, подобрал диск и спросил. «Готов?» Мрак завилял задом. Похожий на древнегреческого метателя диска, Питер подбросил фрисби. Мрак рванул вдогонку за тарелкой, а мгновение спустя — и шторм. Мускулы перекатывались под его красновато-коричневой шерстью. Он обогнал меньшего вервольфа, оттолкнулся задними лапами и взвился в воздух, разинув пасть, готовый вцепиться в край диска. Но более крупный черный вервольф выхватил фрисби буквально из зубов шторма, приземлился и побежал. Шторм и мрак гнались за ним по пятам. Роза хихикнула, сунула свой сарафан в руки Вики, и туча присоединилась к погоне. Минуту-другую все носились по двору, а потом туча и шторм взяли в клещи более крупного вервольфа и прыгнули на него. Мрак, заливавшийся лаем всякий раз, когда удавалось перевести дух, бросился в мешанину кувыркающихся тел. Мгновение спустя Надин встала над разноцветной мохнатой кучей малой, отбросила в сторону фрисби и ухмыльнулась Вике. «Ну, готовы пообедать?» «Мы нашли следы меньше, чем в 500 ярдах от дома!» Эти слова едва можно было разобрать сквозь рычание. Последовала наливающаяся гневом тишина, а через несколько секунд Надин пересекла кухню и схватила мужа за руку. «Чьи?» — нетерпеливо спросила она. «Чьи следы?» «Мы не знаем». «Но запах?» «Чеснок. Тропа провоняла чесноком». «Насколько старый след?» — спросил Питер. 12 часов. Может, чуть больше. Может, немного меньше». Волосы Стюарта встали дыбом. Не в силах усидеть на месте, он порывисто расхаживал взад и вперед. Если черного застрелили с того дерева в лесу, как указывали все улики, 500 ярдов и 12 часов означали, что убийца был прошлой ночью недалеко от дома. «Может, вам лучше пожить в городском отеле, пока все не закончится?» — предложила Вики. Уже произнося это, она знала, какой будет реакция. «Нет!» — рявкнул Стюарт, повернувшись к ней. «Это наша территория, и мы будем ее защищать!» «Он не охотится за вашей территорией!» Вики тоже повысила голос. «Он охотится за вашими жизнями! Уберитесь от него подальше хотя бы на время! Это единственное разумное решение!» «Мы не убежим!» «Но если он способен подобраться так близко, вы не сможете защититься!» Глаза Стюарта сузились, его слова почти утонули в рычании. «Такого больше не повторится!» «И как вы собираетесь его остановить?» Спорить с ним было труднее, чем спорить с Силучи. «Мы будем начеку!» «Раньше быть начеку вам не удавалось!» «Раньше он не приходил на нашу территорию!» Вики глубоко вздохнула. Спор быстро заходил в тупик. «Хотя бы отошлите из дома детей!» «Нет!» Взорвался Стюарт, и Вики в поисках поддержки повернулась к Надин. Конечно, та поймет, что нужно отправить детей в безопасное место. «Дети должны оставаться там, где стая сможет их защитить». Надин одной рукой крепко обнимала серьезного Дэниела, а другой гладила его по голове. Дэниел крепко прижимался к матери. «Этот трус с ружьем не управляет нашей стаей!» Стюарт выдернул из-под стола стул и плюхнулся на него. «И его поступки не будут управлять стаей. Мы будем жить так, как живем сейчас». Он ткнул пальцем в Вики. «А вы его найдете». «Он злится не на меня», — поняла Вики, — «а на самого себя. На то, что не может защитить свою семью». И все-таки жар его взгляда заставил ее отвести глаза. «Найду», — сказала Вики, стараясь не возмущаться силой, направленной на нее ярости. «Остается только надеяться, что я найду его вовремя». Обед начался как атака. Мясо, разорванное сверкающими зубами, явно заменяло вражеское горло. К счастью для Вики, все успокоились довольно быстро, поскольку вервольфы не могли долго оставаться в одном настроении. Особенно младший, который часто отвлекался на более насущные проблемы. Например, кто забыл достать масло из холодильника и где соль? Вся семья ела в человеческом обличье и более или менее по-человечески. Это облегчает жизнь детям, когда они возвращаются в школу, объяснила Надин, вкладывая вилку в руку Дэниела. К салату подали холодную баранину, жирную и не очень вкусную, но Вики почувствовала такое облегчение от того, что баранина вареная, а не сырая, что с удовольствием съела все. «Мисс Нельсон сегодня утром ходила к Карлу Бину», внезапно объявил Питер. «К Бину?» Дональд взглянул сперва на Стюарта, уши которого снова оттянулись назад, затем на Вики. «Зачем?» «Мне важно было поговорить с соседями», — объяснила Вики, бросив взгляд на Альфу, «чтобы узнать, что они видели». «Бин не появлялся здесь уже много лет», — решительно сказала Надин. «С тех пор, как Стюарт прогнал его за то, что старик напугал девочек». Дженнифер месяцами снились кошмары о его боге. Стюарт фыркнул. «Бог! Он не узнал бы настоящего бога, даже если бы бог укусил его за задницу. Старый дурак травоядный». Вики моргнула. «В смысле?» «Он вегетарианец», — перевела Роза. «Он вам так сказал?» «В этом не было необходимости». Стюарт с хрустом разгрыз кость и высосал костный мозг. «От него пахнет, как от травоядного». Дональд бросил на стол краюшку хлеба и вытер руки о голые бедра. «Однажды он остановил меня в городе и заявил, что разводить животных только для того, чтобы их убивать, грешно». «Мне он тоже однажды так сказал. Но я ответил, что убивать животных легче, чем есть их живьем». Питер подбросил редиску в воздух, схватил зубами и с громким хрустом разгрыз. «Фу, Питер, какая гадость!» Дженнифер, глядя на кузена, скорчила гримаску отвращения, но тот лишь ухмыльнулся и продолжал поглощать обед. «Вы же не подозреваете старика Бина, Вики?» — тихо спросила Роза, стараясь пробиться сквозь общий шум за столом. Подозревала ли она Карла Бина? Живя неподалеку, тот имел возможность случайно раскрыть секрет вервольфов и добраться до дерева, с которого были сделаны выстрелы. Для своего возраста он оставался в хорошей физической форме, а глубоко укоренившиеся религиозные убеждения, как доказывала история, служили испытанным и верным мотивом для совершения убийства. Однако Вики считала, что Бин не притворялся, когда выказал отвращение к убийствам. А кроме следов кроссовок, которые носили все подряд, не было улик, связывающих его с преступлениями. Она не забывала и того, что Карл Бин ей понравился, как бы субъективно это ни выглядело. У хороших копов вырабатывается чутье к определенным чертам характера. И мерзкие типы, даже умело притворяющиеся, вызывают у полицейских подсознательную тревогу. Бин казался порядочным человеком. А такие люди — редкость. С другой стороны, следующим наиболее вероятным подозреваемым был офицер полиции, и Вике не хотелось верить в виновность Бареву. Она взглянула через стол на Колина. Хоть и крупнее дяди и отца, Колин все равно был невысоким жилистым парнем и, вероятно, не попал бы в полицию при прежних требованиях к росту. Он выглядел так, словно кто-то вонзил нож ему в сердце и медленно поворачивал в ране. Усевшись за стол, Колин не сказал и двух слов. Подозревала ли Вики старика Бина? Нет. И в то же время она не хотела подозревать и напарника Колина. Но она не могла полностью исключить из списка подозреваемых ни одного из них, пока убийца не найден. Очень многие имели доступ в заповедный лес. И, несмотря на статистику, самые очевидные подозреваемые не всегда оказывались виновными. Вики снова повернулась к Розе, терпеливо ожидавшей ответа. «Пока я не получу больше информации, я должна подозревать всех, Роза. Даже мистера Клейнбейна. Речь идет о слишком важных делах, чтобы не быть подозрительной». Очистив стол от всего, что хотя бы отдаленно напоминало еду, мужчины встали и разошлись кто куда. Дональд перекинулся, выбежал на крыльцо и рухнул в темный треугольник тени. Мрак с разрешения матери отнес кость в угол и, зажав между передними лапами, грыз, стараясь полностью уничтожить. Вики встала одновременно с Колином, но тот повернулся и направился к двери, никак не отреагировав на ее оклик. «Колин!» Даже Вики напряглась от командного голоса Стюарта. А Колин остановился как вкопанный, сутулив плечи. «Вики хочет с тобой поговорить». Колин, медленно повернувшись, сверкнул клыками. «Колин!» Это прозвучало как рык, низкий и угрожающий. Младший Вервольф на мгновение заколебался, затем опустил плечи и коротко мотнул головой, приглашая Вики следовать за ним. Невежливо, но сойдет. Колин начал подниматься по лестнице, и Вики пристроилась в шаге позади него. «Слишком жарко, чтобы сидеть на улице. Поэтому поговорим в моей комнате», — сказал он, не оборачиваясь. «Там дети не будут мешать». Вики в этом сомневалась, учитывая понятие вервольфов о личном пространстве. Но согласилась бы поговорить хоть на крыше, если бы Колину так показалось удобнее. Комната Колина была одной из трех в пристройке над дровяным сараем. И дверь рядом с его комнатой была первой закрытой дверью, которую Вики увидела в доме. «Генри», — объяснил Колин, проходя мимо. «Он запирается изнутри». «Там не спальня?» «Нет, кладовка. Но в ней нет окна, и если передвинуть барахло, находится место для раскладушки». Вики провела ладонью по темному дереву и подумала, может ли Генри чувствовать, что она тут, в коридоре. Интересно, каково это — лежать в темноте? «Я не видел солнца больше 400 лет». Она вздохнула и вошла в комнату Колина. Тот бросился на кровать, сцепил пальцы за головой и наблюдал за ней прищуренными глазами. Несмотря на расслабленную позу, каждый его мускул гудел от напряжения, готовясь к бою или бегству. Вики не была уверена, к чему именно, и не хотела выяснять. «Раньше я тоже отдавала свою форму в прачечную», — сказала она, кивнув на полдюжины чистых форменных рубашек, висящих на дверце шкафа, все еще в пластиковых пакетах. Убрав пару спортивных штанов со спинки деревянного стула, она села. «У меня были дела поважнее, чем Глашка». «Итак?» Вики наклонилась вперед, упершись локтями в колени. «Вы думаете, что это сделал ваш напарник?» Глаза Колина сузились еще больше. Он оскалил зубы, но не успел пошевелиться, как Вики добавила, как ни в чем не бывало. «Или вы хотите помочь мне доказать, что он этого не делал?» Медленно, не сводя с нее глаз, Колин сел. Вики с самым невозмутимым лицом сносила его озадаченное разглядывание и ждала. Наконец, он произнес: «Вы не думаете, что это сделал Барри?» «Я ничего подобного не говорила». Она положила подбородок на сложенные руки. «Но мне хочется верить в его невиновность. А кто лучше вас сможет это доказать?» «Ради всего святого, Колин, начните думать как коп, а не как овчарка». Он вздрогнул. «У него была возможность убить?» Мгновение Вики сомневалась, что получит ответ. Затем Колин сел на кровати, скопировав позу собеседницы, и вздохнул. «Да. Оба раза, когда случались убийства, у нас были рабочие дни. Он знает ферму и знает заповедник. Вчера вечером мы закончили в 11, и он легко мог прийти сюда после смены и оставить следы». «Ладно, это говорит против него. И мы знаем, что у него есть соответствующие навыки». «Он поедет на следующую Олимпиаду. Настолько он хороший стрелок. Но я не смог найти никаких доказательств того, что он пользуется серебряными пулями. А поверьте, я искал». «У него есть мотив?» Колин покачал головой. «Откуда мне знать? Если убийца Ву, может быть, он сумасшедший». «А это так?» «Что так?» Он сумасшедший? Вы проводите с этим человеком 8 часов на дню. Если он сумасшедший, вы должны были бы что-то заметить. Вики возвела глаза к потолку, увидев озадаченное лицо Колина, и ударила его голосом, как дубинкой. «Думайте, черт возьми! Вспомните, чему вас учили!» Уши Колина напряглись, дыхание участилось, но он держал себя в руках. И Вики видела, он действительно размышляет. Его самообладание произвело на нее впечатление. Если бы к ней таким тоном обратился незнакомец, она, вероятно, сделала бы какую-нибудь глупость. Спустя мгновение Колин нахмурился и медленно произнес: «Я бы не поклялся в суде, но поставил бы свою жизнь на то, что он вменяем». «Вы ставите свою жизнь на то, что напарник вменяем, каждый раз, когда выходите вместе с ним из участка», — сухо заметила Вики. «Теперь, когда мы с этим разобрались, почему бы не сосредоточиться на доказательствах его невиновности?» «Но...» «Но что?» — огрызнулась Вики, слегка устав от Колина. Она понимала, что он в ужасном положении и разрывается между своей семьей и своим напарником. Но это не причина отключать мозги. «Просто расскажите мне об этом человеке». «Мы... учились вместе в полицейской академии». Парень провел руками по коротко стриженным волосам, подчеркивающим остроту подбородка и ушей. «Я бы вообще не стал полицейским, если бы не Барри. И я думаю, он тоже не стал бы полицейским, если бы не я». Он был единственным кадетом с явными признаками представителя этнического меньшинства. А я был... ну, тем, кто я есть. Мы объединились, чтобы выжить. После выпуска нам удалось остаться вместе. Хм, это не значит, что мы с ним пара или что-то вроде того. Вики не удивил философский подход Барри к расе напарника. У полицейских вырабатывались отношения свои против чужих. Такая уж у них работа. И то, что один из своих оказался вервольфом, могло быть воспринято как чисто личное дело. Куда важнее была мысль, могу ли я рассчитывать на то, что мой партнер меня прикроет, чем лает ли мой партнер на Луну. Если подумать, Вики тоже знала нескольких копов, которые лаяли на Луну. «И в ночь, когда в меня стреляли...» «Минутку, что?» Колин пожал плечами. «Мы застали пару панков во время ограбления. Они начали стрелять. Я получил пулю в ногу. Пустяк». «Плохо. Очень плохо». Вики ухмыльнулась. «Барри там был?» «Конечно». «Он видел, как у вас текла кровь?» «Да». «Вы, вероятно, позже говорили о смерти. О том, как, по-вашему, вам суждено умереть». «Да, но...» «Зачем Барри стрелять в вервольфов серебряными пулями, дорогими, которые ему пришлось бы делать самому, рискуя быть обнаруженным, если он знает, что старый добрый свинец сделает свое дело?» «Чтобы сбить нас со следа?» «Колин!» Вики всплеснула руками. «Для этого нужен сумасшедший, а вы сказали, что Барри в своем уме. Доверяйте своим инстинктам. По крайней мере, тогда, когда в вашем распоряжении достаточно фактов, чтобы их подкрепить». Колин открыл рот, закрыл его и содрогнулся, как будто с его плеч свалился огромный груз. Он вскочил на ноги, запрокинул голову и завыл. Вики, которая почти забыла, что он голый, внезапно остро это осознала. Сексуальность вервольфов зависит от запаха. Следовательно, они вообще не реагируют на людей. Но у людей либидо основано на зрении, и Вики едва удержала свое либидо в промежности. «Господи, за что мне это?» — подумала она, когда огромные черные лапы опустились ей на плечи, а большой розовый язык энергично прошелся по ее лицу. После этого Колин ускакал, чтобы встретиться лицом к лицу с вожаком стаи. Ему требовалось получить разрешение Стюарта, чтобы поговорить, наконец, с Барри о том, что происходит. Вики провела первую часть дня на телефоне, убеждаясь, что егерь действительно с начала августа был на севере, в том числе и в ночи убийств. Это подтверждал целый бар свидетелей. Разобравшись с егерем и вычеркнув его имя из списка, она переоделась и попросила Розу и Питера отвезти ее в Лондон. Шторм всю дорогу сидел, высунув голову из окна, пасть открыта, глаза прищурены от ветра, уши прижаты. Получить списки членов обоих клубов натуралистов оказалось сравнительно легко. Вики просто показала президенту каждого клуба свое удостоверение и объяснила, что ее наняли, чтобы найти дальнего родственника очень богатого человека. «Мне сказали только, что нужная особа когда-то жила в пригороде Лондона и любила наблюдать за птицами. Если я найду этого человека, он получит большие деньги». «Ну а вы ищете мужчину или женщину?» «Я не знаю», — раздраженно ответила Вики. «Старик уже плохо соображает и смог припомнить только примерное место жительства и птиц. Ах да, он обронил еще что-то о том, что его родственник метко стреляет». Ни один из президентов не попался на удочку. Если убийца был одним из птицеловов, он или она не упоминали о своем интересе к огнестрельному оружию при руководителе клуба. «А у вас самих нет троюродного брата по имени Энтони Кармалетти?» Вики скрестила пальцы, задав этот вопрос. Если бы один из руководителей и вправду имел троюродного брата по имени Энтони Кармалетти, ее история о богатом умирающем родственнике с треском бы провалилась. Она получила одно категорическое «нет» с 20-минутной лекцией по генеалогии, и одно «я спрошу у мамы, если у нас такие родственники, вы можете перезвонить завтра?» от 80-летнего старика. И ей вручили списки членов обоих клубов. А Силучи говорит, что я никудышная лгунья. Ха! «Куда теперь?» — спросила Роза, возвращаясь в машину после второй остановки. «Теперь мне нужен список членов фотоклуба, но я сомневаюсь, что Ассоциация молодых христиан просто возьмет и вручит мне его. И мне нужен список зарегистрированного огнестрельного оружия, который получить будет немного легче. Копы, как правило, не отказывают в услугах своим коллегам, даже бывшим. Но в данный момент мне нужно поговорить с доктором Диксоном». Если верить первому впечатлению, доктор Диксон никак не мог быть убийцей. Этот хрупкий старик не добрался бы до дерева, не говоря уже о том, чтобы взобраться на него с мощной винтовкой с оптическим прицелом. Визит был коротким, но приятным. Доктор Диксон рассказывал Вике захватывающие истории о детстве Розы и Питера, на которые близнецы не обращали внимания, поскольку в соседней комнате опустошали коллекцию пластинок. «Опера», — объяснил доктор, когда Вики поинтересовалась, что там происходит. «Все знакомые мне вервольфы сходят по ней с ума». «Все?» — переспросила Вики. «Все знакомые мне», — повторил доктор. «Прежняя стая Стюарта в Вермонте предпочитает итальянскую музыку. Но они живут достаточно близко к цивилизации, чтобы позволить себе быть разборчивыми. Большинство остальных вервольфов, по крайней мере в Канаде, особенно стая, живущая у парка Алгонквин, и большая стая близ Мусани, обожают воскресные музыкальные выпуски CBS. «А сколько всего в Канаде стай?» «Ну, я только что упомянул 4. И, по крайней мере, 2 есть на Юконе. Одна в Северной Манитобе». Он нахмурился. «Откуда, черт возьми, мне знать точно, сколько их? Достаточно для генетического разнообразия. Хотя в какой-то момент они, похоже, все пристрастились к опере. Не могут ею насытиться. Я одалживаю пластинки этой стаи. И...» Доктор повысил голос. «Иногда мне их возвращают». «В следующий раз вернем, доктор Диксон!» — крикнул Питер. «Обещаем!» «Конечно, вернете», — пробормотал он. «Если проклятый щенок снова их жует, я...» «Почешете его за ушками и скажете, что он очаровашка», — договорила за хозяина Роза, входя в комнату с полудюжиной альбомов под мышкой. «Вы всегда так делаете». Выйдя из дома, Вики остановилась на крыльце, чтобы понаблюдать, как шторм гонится по лужайке за бабочкой. «Что будет, когда вы умрете?» — спросила она доктора. Тот фыркнул. «Я сгнию. А что?» «Я имею в виду, что будет с ними. Они не перестанут нуждаться в докторе после вашей кончины». «Когда придет время, я открою тайну молодому врачу, которая примет мою практику». Он рассмеялся. «Она выросла, не зная, хочет ли быть ветеринаром или терапевтом. Вервольфы просто созданы для нее». «Не затягивайте с этим делом», — предупредила Вики. «Не суйте любопытный нос не в свое дело», — парировал доктор Диксон. «Я знаю семью Хиркинсов много лет, дольше, чем вы живете на свете. Я не собираюсь падать замертво и оставлять их наедине с жестоким миром». «Они не будут с миром наедине», — ощетинилась Вики. Старик усмехнулся, но мягко ответил. «Да, похоже, что не будут». Дженнифер и Мари не потрудились прийти на ужин. Около часа назад они разделили кролика, — объяснила Надин с нежной и печальной улыбкой, глядя на них в окно. Близняшки так плотно прижались друг к другу, что трудно было различить, где заканчивается один мохнатый бок и начинается другой. Колин давно ушел на работу, поэтому за стол сели только семеро. Дэниел сделал все возможное, чтобы есть за отсутствующую троицу. После ужина Вики поработала над своими заметками. Записала впечатления от Карла Бина, Фредерика Клейнбейна, птицеловов доктора, новой группы следов, а потом просто сидела, пытаясь привести в порядок впечатления дня и сделанные сегодня открытия. Ей никак это не удавалось. Разрозненные кусочки никак не складывались в единый узор. Опера, играющая в доме, не помогала делу. А странные обертоны, которые вплетали в музыку хозяева дома, отвлекали еще больше. Вообще-то Вики могла бы назвать забывание не обертонами, а множеством других слов. Но вместо этого она пошла посмотреть, как мрак охотится у пруда на лягушек. В сложившихся обстоятельствах погулять с мраком казалось безопаснее всего. Не только для щенка, но и для нее самой. «Не позволяйте ему есть слишком много!» окликнула Надин, перекрикивая музыку, когда они уходили. «Не то у него заболит живот!» «Ничего удивительного», — пробормотала Вики, но в итоге позволила ему съесть обеих пойманных лягушек. Мрак так усердно охотился, прыгая туда-сюда и истерически лая, что она чувствовала, он это заслужил. После возвращения Вики в дом сумерки, казалось, растянулись на несколько часов. Сверчки и повороти вместе воспевали заходящее солнце. Зрение Вики туманилось, шелест ветра в листве казался ей тихой поступью смерти, подкрадывающейся к дому. Ей слышался треск веток и лязг затвора винтовки. Она знала, что ее воображение берет верх над здравым смыслом, но все равно прислушивалась в ожидании выстрела, который докажет, что дело тут вовсе не в воображении. Наконец темнота привела ее к кухонному столу, и подвешенная над ним лампочка окружила ее четким световым кругом. Дональд поднял голову, раздул ноздри и объявил: «Генри проснулся». Вики, сняв очки, потерла глаза. Как раз вовремя. «Ну и странный у меня был денек», — подумала она. «Если я с нетерпением жду появления кровососущей нежити».